то я не стану излагать сюжет, прослеживать повороты запутанной интриги и предварять криминальную развязку. Скажу лишь, что перед читателями классический родовой образец романного жанра, роман поиска. Причем поиск этот ведется опять-таки в нескольких направлениях и нескольких осмысловых планах. Помог писатель-симфонист, мастер большой формы. Одному из рецензентов его роман напомнил гигантский кристалл Дантовой комедии. Герой романа Галип, шейх Галип, это подразумеваемая перекличка «Важна». Крупнейший турецкий поэт суфи XVIII века, член братства последователей Руми, несколько дней ищет по огромному Стамбулу внезапно пропавшего двоюродного брата, известного журналиста, мистификатора, исследователя чужих секретов и любителя головоломных псевдонимов Джеляля Салика, и свою тоже исчезнувшую жену, поклонницу зарубежных детективов Рюю. По материнской линии она, кстати, принадлежит к роду пророка Мухаммеда, а ее имя означает «мечта», «греза». Вместе с тем, идущий по следам брата Гали подыскивает по его старым заметкам и памятным для них обоих с детства уголкам города самого себя, сливаясь с образом брата, больше того, как бы занимая его место и становясь писателем. Единственный способ для человека стать собой, заключает он в финале книги, это стать другим, заплутаться в историях других. Джиляль же в своих корреспонденциях ими перемежаются сюжетные главы романа, пытался, среди прочего, разгадать тайну Мевляны, понять загадочные фигуры его духовного возлюбленного двойника и наставника Мюрида, зеркало его лица и души Шемса Тебризи, разобраться в подробностях и смысле таинственного убийства Тебризи. Из тоски по ушедшему другу и родилась у Руми его великая Месневи. Кроме того, журналист, видимо, оказался опасным свидетелем политических игр в верхах. С образами закулисного комплота и тайного общества в роман входит дальние и ближние истории Турции и отношениях с мифологизированным Западом. Тема скрытого спасителя Махди и уже мессии с его уже пророками, мотив готовящегося к пришествию Антихриста, перекличка с легендой о великом инквизиторе, череда исторических развилок и нового выбора пути в сменяющихся попытках жесткой модернизации сверху и консервативного противостояния им снизу, вплоть до кемалистской революции первой четверти XX века, левого подполья 1940-1950-х и военного путча в начале 1980-х годов. Наконец, через биографии героев в черную книгу вплетаются мотивы религиозной ереси и двойничества. Дело в том, что братство ордена хуруфитов и бекташи основаны на суфийской философии, которая подпитывает сюжетные перипетии романа. Виртуозно оркестрованное повествование, то отвлекаясь в сторону и как бы спохватываясь лишь через несколько глав, то делая ложные ходы и тут же, посмеиваясь само над собой, бликуя из второй части в первую наоборот, эпизод за эпизодом набирает широту и силу. Рассказ о нескольких днях из жизни трех человек, наращивая слои как автобиографического, так и исторического материала, которые к тому же перекликаются друг с другом, становятся своего рода хартией ближневосточного жизненного уклада, старой цивилизации, где сочетаются язычество и христианство, правоверный ислам и конкурирующие с ним движения и секты, седая древность и новомодная однодневка, Так в находках на дне Босфора из заметки Джеляля соседствуют олимпийские византийские монеты и крышки от газировки «Олимпос».